И, в-третьих, брови Наруто бешено дернулись, когда он увидел свое имя на экране. Наруто Узумаки против Киба Инузуки. Серьезно? Просто придержи язык. Ладно, тихо пробормотал Минато, закрыв лицо руками в знак покорности, когда увидел матч. Его сын полностью уничтожит сына Цуми. На самом деле, он уничтожил бы всех собравшихся генинов с помощью того, чему его обучили. Как насчет того, чтобы я просто остался здесь либо ушел? Предложил Наруто резким тоном. Если только ты не хочешь, чтобы я содрала с него шкуру живьем. Я пришла сюда не для того, чтобы смотреть, как мой сын уходит, как какой-то трус. Сердито заявила Кушина. Ты пойдешь туда, надерешь ему задницу и сделаешь так, чтобы мне было интересно, иначе. Кушина наклонилась вперед, приблизив свои розовые губы к уху сына. Побей его, и ты сможешь трахать мою задницу, как захочешь. Отлично, в следующую секунду Наруто уже стоял на арене со скучающим выражением лица, производя впечатление сонного человека, который готов заснуть в любую секунду. Сонный вид у него был потому, что он не был заинтересован в сражении с генином, который умрет еще до того, как он станет серьезным. И чтобы избежать хищных взглядов Ина и Сакуры, подумать только, что избиение друг друга до полусмерти вновь разожгло пламя их детской дружбы. И теперь, когда оба были на одной волне, у них была только одна цель. Голодные взгляды Ина и обвиняющие, но полные надежды изумрудные глаза Сакуры прожигали дыру в его штанах. «Эй, приятель, как насчет того, чтобы покончить с этим как можно быстрее, а то мне нужно немного поспать», лениво протянул Наруто со скучающим выражением на лице, когда Киба встал перед ним вместе со своим спутником Акамару. «Все будет быстро», резко возразил Киба. «Просто используй свое самое сильное дзюцу и посмотри, поможет ли это», предложил Рыжий. «Мы можем двигаться дальше. Ты сам напросился, начинай». «Что за хрень?» Хором закричали все собравшиеся генины и джонины. На их лицах были видны шок и ужас. Все произошло так быстро, что они едва могли в это поверить. В какой-то момент Хайти опустил руку, объявляя о начале поединка. Киба показал знаки для своего дзюцу, а затем Киба был найден лежащим на земле с кровоточащим носом и ртом, а Наруто со скучающим видом стоял над его формой. «Пэ-победитель, Наруто Узумаки!» Заикаясь, пробормотал тщедушный Проктор, на его лице отразился шок, от которого у него отвисла челюсть. Что за монстра породили эти две легендарные личности? Он был ходячим чудовищем. Он едва успел закончить фразу, а Киба уже был на земле. «Через какие тренировки вы его провели?» Удивленно спросил Минато, который был значительно менее шокирован, чем остальные ниндзя. «Он почти такой же быстрый, как я. Конец отборочного этапа. Он уже мог двигаться так быстро, без использования какой-либо техники. Ему потребовались годы тренировок только для того, чтобы сделать свое тело достаточно сильным и быстрым, чтобы справляться с перемещением по скоростному потоку. И все же, Наруто в своем юном возрасте уже быстро приближался к своей обычной скорости. Для обычного человека это может показаться шокирующим, но для него это было почти как остановка сердца. Потому что обычный человек не понимал, сколько решимости и упорного труда потребовалось, чтобы достичь его нормального уровня скорости. Он сомневался, что любой другой джонин, чунин, видел его движение в бою с Кибой, не говоря уже о генинах, за исключением него, Кушины и элитных джонинов. Всего лишь шаг вперед, а он уже нанес Кибе столько ударов, что у того пошла кровь и он свалился с ног. Искренняя улыбка материнской гордости появилась на пухлых губах Милфы, когда она наблюдала, как ее малыш поднимается по лестнице со скучающим выражением на лице. «Ты даже не представляешь, Минато, совершенно не представляешь», гордая материнская улыбка вскоре исчезла, сменившись выражением чистого голода и похоти. Ее киска задрожала от желания, когда она вспомнила вспышку скорости, с которой он в мгновение ока избил Кибу, и ее грязные мысли блуждали по волнующим территориям, размышляя о применении этой потусторонней скорости в спальне. С такой скоростью он может практически довести ее до бесчисленного количества оргазмов и трахать ее так сильно и быстро, что каждый толчок будет вызывать мини-оргазм. Позже, в заключительном туре экзаменов на звание чунина, который состоится через месяц, каждый из вас проверит свои навыки в соответствующей дисциплине, объяснил Минато Намико Дзи твердым, но мягким тоном. Он накинул взглядом собравшихся генинов. Джонины из листа, песка и звука стояли по обе стороны от него, за ними следовали чунины, а прямо рядом с ним, положив руку на бедро, стояла его жена Кушина. Почти у всех Генинов, Чунинов и Джонинов, собравшихся на боевой арене, на лицах был румянец, когда они, осторожно или не очень осторожно, разглядывали рыжеволосую. На самом деле, никто не мог их за это винить, учитывая ее безумно непристойные формы и провокационный наряд. Было трудно смотреть куда-либо, кроме ее массивных сисек и еще большей задницы. Чунинам, сидевшим сзади, особенно трудно было сдерживать свой стояк и обильное кровотечение из носа, поскольку они находились прямо за ней и сидели в первом ряду, откуда открывался вид на ее пышную попку. Единственным, кто даже отдаленно не интересовался рыжеволосым, был Джонин Звука, и это насторожило каждого здравомыслящего ниндзя. Никто, я имею в виду, ни у кого не было сил сопротивляться Кушине, если только этот человек не играл за свою команду. «Эй, пап, а мы не можем начать прямо сейчас и покончить с этим?» — скучающим голосом вмешался Наруто. «Почему бы им просто не выбить дерьмо друг из друга, не забрать жилеты Чунина и не разойтись по домам?» Его мать пообещала ему возможность трахнуть ее огромную задницу так, как он захочет, и у него было довольно много интересных способов, которыми он хотел бы надрать эту задницу. Не говоря уже о том, что Сакура и Ина, а за ними и странно возбужденная Тимари сверлили дырки в его голове. Он мог понять, что Ина возбуждена, ведь она была дочерью Милфы Яманаки, технически, видела его член. Почему Сакура вдруг стала возбужденной? Он, конечно, знал о том, что она влюблена в него, но позволил ей сделать первый шаг, в то время как сам наслаждался, разводя ее толстозадую мамашу, как кобылу. Чего он не ожидал, так это того, что она перейдет от слегка покрасневшей влюбленности к «я хочу прокатиться на твоих косточках». Он мог бы даже попытаться понять это, но как насчет Тимари? Он едва знал ее, если не считать того факта, что у нее была идеально подходящая для секса попка. Почему она смотрела на него влюбленными глазами? Минато и Кушина невольно вспотели, услышав ленивый тон своего сына. «Нет, Наруто, временный промежуток существует для того, чтобы предоставить всем заинтересованным сторонам надлежащий период подготовки. Ты хочешь сказать, что я должен ждать целый месяц только для того, чтобы выиграть битву за несколько секунд?» — заскулил ленивый рыжий. «Не вини меня, когда я не появляюсь на так называемых экзаменах. Мы оба знаем, что ты просто ищешь предлог, чтобы сбежать из этой башни», — безучастно вставил Курама, прекрасно понимая намерения своего хозяина. «Без шуток, умник, как будто я позволю тебе уйти», — крикнула Кушина, стоявшая рядом со своим мужем, встревожив собравшихся шиноби своим тоном. У Чунинов, стоявших позади нее, мгновенно пошла кровь из носа, когда их широко раскрытые глаза стали свидетелями того, как толстая задница Милфы задрожала от ее резкого движения. «Ты можешь попытаться остановить меня, Минато, почему бы тебе не продолжить?» — предложила рыжеволосая соблазнительница резким тоном, когда она двинулась вперед, гипнотически покачивая широкими бедрами, и на ее пухлых губах заиграла злобная ухмылка. «Мне нужно привить этому ленивому отродью хорошие манеры». Минато даже не успел ничего сказать, как его жена рванулась вперед и, схватив Наруто за шиворот, исчезла из башни в окружающем лесу за считанные секунды, оставив позади ошеломленную толпу. Чего он не знал, так это того, что на самом деле заставило его жену внезапно схватить сына и исчезнуть в лесу. Вернувшись в лес, широко улыбающийся Наруто держал Кушину за колени и покачивал ее вверх-вниз на своем пульсирующем члене, вонзая каждый сантиметр пульсирующего члена в ее уютную попку, как зверь. Он стоял посреди поляны далеко от башни, без всякой одежды, и вонзал свой толстый член в трясущуюся задницу своей матери. Ее наряд был разорван в клочья, а сзади в ее малиновом комбинезоне зияла большая дыра, чтобы предоставить рыжеволосому свободный доступ к ее пышному заду. Было что-то невероятно эротичное в том, чтобы трахать полностью одетую женщину в общественном месте. Ну, она была не полностью одета, так как ее толстые сиськи торчали наружу, а сзади была проделана дырочка размером с член, но все равно было невероятно жарко. «Кто кого сверлит, а?» — проворчал ленивый рыжий, дико раскачивая толстую милфу вверх-вниз на своем длинном члене длиной в 30 сантиметров, шипя от удовольствия, когда ее упругий сфинктер сжался вокруг его пульсирующего ствола. «Ты собиралась привить мне хорошие манеры? Как насчет того, чтобы я засунул свой член в твою толстую задницу? Тебе это нравится? Да, когда твой сын трахает тебя в жопу. О, черт возьми, да, трахай меня сильнее!» Рыжеволосая красотка кричала от удовольствия, когда ее похотливый сын трахал ее в задницу, как обычную шлюху. Пара огромных кремовых сисек соблазнительно покачивалась и извергала густое молоко с каждым яростным толчком в сокровищницу между ее необъятных ягодиц. И все думают, какая ты верная жена, если бы они только знали, какая ты жадная до спермы шлюха. Наруто рычал, как потревоженный зверь, когда он яростно вонзался в толстую задницу своей матери, снова и снова нанося удары мясным мечом. Единственная твоя преданность, это толстому члену, который будет трахать твою пизду до бесчувствия. Каждое слово, исходившее из его уст, подчеркивалось сокрушительными толчками во внутренности Кушины, от которых по ее гигантскому заду пробегала рябь, в то время как она дико подпрыгивала вверх-вниз на своем сыне. «Да, я твоя грязная изменщица-шлюха!» — кричала Милфа Узумаки в ошеломляющем удовольствии. Ее пышное и чувственное тело было в плену у сильных рук ее ленивого сына. Она держалась изо всех сил, пока ее трахали. Член ее сына длиной в 30 сантиметров был так глубоко засунут в ее ранее неиспользуемую заднюю дверь, что она практически чувствовала, как он достигает ее груди, когда он сверлил ее толстую задницу, как шахтер. «Боже мой, меня разрывают пополам!» С самоуверенной ухмылкой на губах, Наруто покачивал толстой задницей Кушины вверх-вниз по своему мясистому столбу, непрерывно вонзаясь в пышную попку, удерживая грудастую милфу плотно закрытой. В отличие от Наруто, который полностью контролировал свое здравомыслие и рассудок, Кушина с тех пор упала в бездонную пропасть кровосмесительных плотских удовольствий с улыбкой Охигая на лице. Слюни и сперма стекали по ее открытому рту, а фиолетовые глаза закатились, когда ее сын практически использовал ее толстую задницу как прожектор и дико насаживал ее на свое мясо. Секс Наруто и Кушины на памятнике Минато. На следующий день, в деревне Листьев было раннее утро, на самом деле даже слишком раннее, и рассерженная Мэй Узумаки, одетая в свою обычную одежду, искала по деревне свою пропавшую сестру и маленького племянника. Это был не первый случай, когда Наруто и его мать исчезали на неопределенный период времени после окончания предварительных экзаменов на Чунина. «Похотливый ублюдок!» — пробормотала наследница Узумаки себе под нос, подергивая бровью от возбуждения и смущения, когда ее мысли вернулись к событиям предыдущего дня. Ночь. Наруто трахал ее так сильно и грубо, что она до сих пор чувствовала, как ее бедная дырочка болезненно сжимается, когда она думала о его члене, проникающим в ее глубины. Ее мать и сестру постигла та же участь, но, очевидно, между ее старшей сестрой и дерзким ублюдком происходило что-то тайное. Ее обостренные, закаленные в боях чувства уловили уникальную чакру ее юного племянника на другом конце деревни, особенно на вершине памятника Хокаге. Что, черт возьми, он там делал в такую рань? И его мать, очевидно, тоже была там. «Подождите, пожалуйста, только не говорите мне, что они там занимаются сексом», — неуверенно пробормотала рыжеволосая красавица, не сводя глаз с памятника Хокаге. В мгновение ока Мэй растворилась в воздухе и появилась прямо над головами Хокаге, но тут же закрыла лицо руками, став свидетельницей этой сцены. Ее сестра, голая, как в день своего рождения, лежала животом вперед на красном одеяле, повернув голову на бок, и тихо стонала. На всеобщее обозрение были выставлены массивные ягодицы ее мясистой задницы, а затем огромная куча раздутых сисек на одеяле разлетелась в стороны, когда она легла на них. На мягком, но крепком теле Милфы лежал никто иной, как ее возбужденный племянник, тоже в праздничном костюме. Рыжеволосый мальчик сидел верхом на спине своей матери и нежно засовывал свой чудовищный член в Милфу, положив голову ей на плечо, а руками жадно ощупывая огромные груди Кушины. Мизукаге густо покраснела, когда она разинула рот при виде того, как ее маленький племянник по самые яйца входит в ее сестру, и сказала, что сестра чуть не дала мальчику по заднице от того, какой массивной была ее задница. Мэй всегда завидовала фигуре своей старшей сестры, особенно ее заду. Кушина слегка раздвинула свои мощные ноги, достаточно широко, чтобы ее малыш мог легко трахнуть ее, и все же область таза и бедра Наруто были эффективно зажаты между покачивающимися ягодицами ее толстой задницы, когда он нежно входил в нее и выходил из нее. «Сестренка, что, черт возьми, вы двое делаете?» — в гневе закричала Мэй, ее брови бешено задергались, когда она приблизилась к кровосмесительной парочке и встала перед ними, уперев руки в свои толстые бедра. «Позволяю своему сыну излить в меня свою сперму», — мягко ответила Кушина, Тихо постановая, Наруто продолжал нежно засовывать свой член в ее затекшее влагалище и непрерывно поливал ее обжигающе горячим семенем. Продолжай в том же духе, опусти свои большие яйца в плодородное лоно своей непослушной мамочки. Вот в чем смысл жизни. Иметь любимого мужчину по самые яйца в своей киске и доить его член, чтобы получить сперму. Чего еще она могла хотеть от жизни? У нее был самый лучший сын в мире, который был более чем готов удовлетворять ее потребности и трахать ее так долго, как она хотела. Он кончает в нее. Мэй поняла, что что-то было не так с тем, как Наруто толкался бедрами в мягкие ягодицы своей матери. Наруто никогда не трахался нежно, пока ему не скажут, а маленький наглец никогда бы не трахнул свою мать так нежно, даже если бы ему сказали. Так вот почему маленький наглец не трахает ее как животное, единственным ответом была эякуляция. Как она могла игнорировать то, как неуклонно увеличивался животик ее сестры, без сомнения, после того, как Наруто выпустил наводнение. «Привет, тетя», — хрипло поприветствовал ее Наруто, спокойно засовывая свой член в киску своей матери. Каждый толчок сопровождался взрывной струей крема, вырывающейся из головки его члена и попадающей в переполненное лоно Кушины. «Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь?» Сердито парировала зеленоглазая красотка, ее щеки стали ярко-красными, когда она почувствовала, что у нее стало влажно между ног. «Поливаю эту шлюшку густыми сливками, прямо на макушку твоему отцу». Она собиралась проигнорировать то, как он обратился к ее старшей сестре, потому что чувствовала себя великодушной. Ладно, потому что ее сестра все время вела себя как шлюха и рядом с Наруто и прижимала его к себе. «Ну, голова Минато на самом деле слишком маленькая, чтобы мы могли заниматься сексом, так что памятник был единственным выбором», — перебила Кушина с дразнящей ухмылкой, издав сдавленный вздох, когда Наруто жадно ощупал ее огромные сиськи, отчего из ее молочных желез брызнули густые струи молока. «Ты не можешь так тратить мое молоко, похотливый ублюдок, особенно после всех тех неприятностей, через которые я прошла, чтобы убедиться, что моя грудь полна для тебя. Я ведь не трачу впустую ни капли твоего молока, правда?» Она приложила немало усилий, чтобы произвести настоящее молоко для своего сына, постоянно направляя чакру в свои молочные железы, заставляя их вырабатывать молоко на месте, чтобы ее голодный ребенок никогда не жаловался на то, что сосет ее жир сиськи и не получая взамен молока. Из-за постоянного скопления молока в ее больших сиськах они становились довольно тяжелыми и вызывали ощущение зуда, когда их время от времени не доили, но ее заботливый малыш всегда заботился о том, чтобы высосать ее досуха и не дать ей почувствовать никакого зуда. Плюс ей нравилось, что из-за этого ее сиськи казались еще больше и полнее, хотя в этом не было никакой необходимости. Каждая из них уже была больше головы ее сына. «Ты права», — Наруто схватил одну из ее толстых ног и развернул ее на своем члене, заставив Милфу потерять контроль над собой и издать приглушенный крик удовольствия, когда она повернулась, все еще пронзенная членом, гигантский член. «Намного лучше, правда, шлюха?» С громким, первобытным стоном Наруто усадил извивающуюся женщину на свой мясистый инструмент за ее широкие бедра, погружаясь в самые глубокие и неизведанные уголки ее влагалища мощным толчком вверх, обхватив ртом одну из ее покачивающихся сисек, прежде чем впиться в нее зубами в ее жирную плоть. Секс Наруто и Кушины на памятнике Минато, часть 2. Рыжеволосый Узумаки крепко держал извивающуюся и пронзенную Милфу, не давая ей биться вокруг его члена в ножнах, одновременно выпуская в ее лоно потоки липкого семени. Ее вагинальные мышцы болезненно сжимались вокруг его мужского достоинства. Он знал, что она кончает, и это только усиливало его желание опустить в нее свои яйца. Разум Кушины почти угрожал отключиться, конечности превратились в безжизненную плоть, глаза закатились к затылку, когда она кончила, испытывая ощущение того, что ее наполняют, наполняют и наполняют еще больше с горячим, обжигающим потоком семени ее сына. Подтянутый живот расширяется вперед, хотя то, как ее сын затыкает ее дырочки и опорожняет свои яйца в ее лоно и кишки, было чем-то вроде частого события, от которого, как всегда, сводило с ума, но ощущение того, как ее поворачивают на члене шириной 9 и длиной 30 сантиметров, когда сосут ее сиськи, было просто невыносимым. «Как долго ты собираешься кончать в нее, маленькая выскочка?» Мэй закричала с чем-то похожим на неуловимую ревность, наблюдая, как ее сестра практически теряет сознание от оргазма. Она стояла уже почти 15 минут, а паршивец все еще не достиг оргазма. Она хотела, чтобы ее вот так трахнули и отсосали. Неужели этот невыносимый паршивец не мог понять, что она хочет его мясо так же сильно, как и его мать, а на самом деле даже больше? У нее были такие проблемы, как нежелание открыто признавать тот факт, что она жаждет его привязанности, но он уже должен был понять, что она хочет его. «Ты в порядке?» – с беспокойством спросил Наруто, на мгновение прекратив свои движения и оторвав губы от тяжелой груди Милфы, хотя струйка крема из его орешков продолжала стекать в ее лоно. «Я чувствую себя великолепно. Продолжай сосать мамины сиськи», – спокойно ответила Кушина. Ее глаза все еще были остекленевшими от вожделения, когда она пришла в себя после оргазма и велела Наруто продолжить сосать ее молочники. Рыжий сделал, как ему было сказано, возобновив свои нежные толчки и посасывая пухлую грудь матери, чтобы напиться ее молока, как голодный новорожденный. «Мэй, дорогая, ты все еще здесь, а где же мне еще быть?» Саркастически ответила Мизукаге, заливаясь румянцем по всему телу, когда ее грудастая сестра обхватила мускулистыми ногами бедра Наруто, а руками его голову, чтобы помять его своими тяжелыми сиськами, обхватив 30-сантиметровый член, проникая в самые глубокие уголки ее влагалища и останавливая Наруто от дальнейших толчков. «Такими темпами ты скоро лопнешь. Скажи этому придурку, чтобы он извергал свою отвратительную сперму куда-нибудь в другое место. Я думала, ты уезжаешь в свою деревню», — мягко парировала толстозадая мамаша, проводя руками по рыжим локонам Наруто, пока он сосал ее тяжелые груди и опорожнял свои яйца в ее лоно. Хотя она чувствовала, что кровотечение постепенно прекращается. «Ерунда, сестренка, его сперма предназначена для моей матки, его нельзя тратить впустую. К тому же он все равно уже закончил. Я собиралась, но рядом не было никого, кто мог бы приготовить мне завтрак, кроме мамы, а она была без сознания, как бревно. Я пришла сюда в поисках тебя», — горячо ответила рыжеволосая Мизукаге, ее щеки очаровательно покраснели, когда она отвела взгляд. «Так что поторопись с этим извращенцем и пошли домой, я умираю с голоду». Теперь, когда первые два этапа экзамена были пройдены, ей нужно было уйти и сделать свой визит официальным перед выпускным экзаменом. Грудастая мамаша понимающе хихикнула, ее глаза весело блеснули, когда она посмотрела на свою покрасневшую сестру. Кушина почувствовала, как ее сын изверг остатки спермы в ее лоно, и застонала, обхватив ее сосок, когда он вздохнул от блаженства. «Просто дай нам несколько минут, дорогая. Этому ослиному ублюдку нужна утренняя порция мамочкиного молока, сестренка». «Хорошо», — хихикнула мать, напичканная спермой, в ответ на возмущенный взгляд своей младшей сестры, прежде чем жестом предложить ей пройти вперед. «Наруто может полакомиться моим молоком по дороге в наш лагерь. Теперь возьми меня за руку и пойдем, лежа на спине, с яйцами своего сына глубоко в утробе, со смехотворно раздутым животом и толстыми сиськами, которые сосал Наруто». Кушина уложила сестру на сына, эффективно зажав Наруто между ними, когда телепортировалась, не давая Мизукаге времени опомниться. Глубокий лес смерти в опасных и угрожающих пределах леса смерти. Наруто осторожно прислонился к стволу дерева и удовлетворенно вздохнул, разминая мышцы в память о тренировке. Драться в спарринге с Какаши, Гаем или даже его отцом было здорово, так как это давало ему представление о том, как мыслят и сражаются другие противники. Однако, сражение с клоном самого себя, усиленным морским котиком, не было ни шуткой, ни прогулкой по парку. Он был непредсказуемым человеком по натуре и иногда сам не знал, что собирается делать дальше, просто реагируя на ход событий по мере их поступления. Эта непредсказуемость распространялась и на его боевое мастерство. Бороться с самим собой было тяжело, просто и незамысловато. Тот факт, что он слегка запыхался, был свидетельством этого факта. Учитывая, кем и чем он был, это было недостижимым достижением. Удовлетворенно вздохнув, Наруто отряхнул кимоно и поспешил к высокому забору, окружавшему лес. Было уже за полночь, и ему нужно было вернуться домой как можно скорее, потому что, во-первых, его мама никогда не засыпала, не оседлав его член на несколько часов и не засунув его в свою задницу или киску до утра. Папа упускал самую тугую киску во всех странах из-за того, что не приходил домой каждый вечер. Экзамены на Чунина не давали ему покоя, и он так и не появился в доме с тех пор, как начались экзамены. Не то чтобы он когда-либо позволял кому-либо прикасаться к своим женщинам, даже если они были замужем. Его отец потерял право когда-либо прикасаться к Кушине в тот день, когда он нагнул Милфу и трахнул ее в спину, когда ему было 9 лет. С тех пор Минато не удостоился даже простого поцелуя от рыжеволосой соблазнительницы. Во-вторых, он был чертовски возбужден, и ему хотелось трахнуть какую-нибудь киску. Добравшись до высокого забора, рыжеволосый Узумаки подпрыгнул в воздух и помчался по пустынным улицам в сторону своего клана. Нападение Баку. Сегодня ночью было необычно тихо, и для такой шумной деревни, как Лист, это было невероятной редкостью. Генин, набиравший скорость, остановил свой бег по направлению к своему поселению, когда увидел необычное зрелище и услышал звуки, похожие на битву, на пустынных улицах. Свист нескольких острых предметов, рассекающих воздух, сопровождаемый характерным звоном металла о пол, подтвердил его подозрение. Что, черт возьми, происходит? И почему именно сейчас, когда он был возбужден как что-то в этом роде и искал киску Милфы? Это отстой. Несколько минут назад тщедушный учитель из экзаменов на Чунина выругался себе под нос, когда мчался по крышам к башне Хокаге, перепрыгивая через улицы, чтобы как можно скорее убраться отсюда. Это было грандиозно, очень грандиозно. Он не мог поверить, что кажущийся дружелюбным и искренним союзник Листа осмелился предать их. Как мог песок захотеть напасть на них, если они не сделали ничего такого, что могло бы вызвать их неудовольствие или вызвать подозрения по отношению к Листу? Он просто наблюдал за предварительными турами экзаменов на Чунина, когда стал свидетелем кровавой битвы с человеком по имени Гаара, и четвертый приказал ему следовать за ним, чтобы понаблюдать за его поведением. В конце концов, было бы неразумно позволять эмоционально и психически неуравновешенному убийце разгуливать по улицам без присмотра, даже если этот убийца был его гостем. Он был свидетелем того, как Гаара безжалостно убил здорового генина в коконе из песка и небрежно сбросил его раздавленное тело с крыши дома с маниакальной ухмылкой на странно изменившемся лице. Ему нужно было сообщить об этом Хокаге. Четвертый был прав насчет Кабута и песка. Они что-то замышляли против Листа, что-то очень опасное. Чего он не ожидал, так это того, что Джонин Песка, Баки, встретится с Джонином Звука в маске и обменяется боевыми планами и тактикой, которые включали в себя уничтожение Листа. Границы должны были быть закрыты и тщательно контролироваться, чтобы избежать любых потенциальных нападений во время экзаменов на Чунина, так как же тогда нормальный Джонин мог попасть в страну огня, не говоря уже о том, чтобы свободно разгуливать по улицам деревни Листьев незамеченным. Как будто это было недостаточно подозрительно, Баки, казалось, не удивился его появлению, а это означало, что он знал об этом человеке и ждал его. Он бы попытался разузнать побольше обо всем этом плане, но, к сожалению, его прикрытие было раскрыто, и теперь оба Джонина сидели у него на хвосте. Черт, Хайти снова выругался, когда острый кунай глубоко вонзился ему в плечо и сделал его правую руку бесполезной. Ситуация стремительно менялась к худшему. Подняв взгляд, Хайти в шоке округлил глаза, когда двое джонинов набросились на его раненое тело, словно мстительные жнецы душ, с обнаженными кунаями, готовые пронзить его. Это было плохо, и могло стать еще хуже, если бы кунай, усиленный ветряной чакрой песчаного джонина, внедрился в его тело. Видя, что не было другого выхода, кроме как заблокировать атаку песчаного джонина и отразить атаку другого джонина в лоб, Хайти приготовился и крепко сжал свой меч, надеясь отразить атаку и выжить. Стиль удара молнией. Темная волна. Прежде чем два джонина успели наброситься на него, поток малиновых молний столкнулся с одним из нападавших и за считанные секунды сжег его дотла, в результате чего противник остановил атаку в воздухе и в шоке отскочил назад. Джонин вздохнул с облегчением, увидев знакомую фигуру рыжеволосого наследника Узумаки. «Какого хрена вы, особенные джонины, вечно вляпываетесь в неприятности и ждете, что я вас вытащу целыми и невредимыми?» Рыжий не мог избавиться от чувства дежавю, глядя на текущую ситуацию. Некий змеиный джонин использовал ту же тактику, чтобы заманить его, а затем скакать на нем до рассвета. Хуже всего было то, что он всегда попадался на эту удочку. Но поскольку Хайти был мужчиной, он надеялся, что эта ситуация была реальной и что у мужчины не было других целей, таких как заключение сделки с госпожой змей, чтобы выманить его. «Спасибо, Наруто, хотя я бы предпочел, чтобы ты появился немного пораньше, Сарказм был слишком очевиден, но наследник Узумаки не обратил особого внимания на болезненного Джонина. Вышеупомянутый Узумаки протянул руку раненому особому Джонину и, хихикая, помог ему подняться, не сводя глаз с Баки и другого звукового Джонина. «Просто будь благодарен, что я спас твою задницу», Баки и Джонин звука заскрипели зубами от злости, глядя на молодую фигуру, защищающую поверженного шпиона. Его появление усложнило ситуацию еще больше, чем она уже была. Теперь им приходилось уничтожать двоих врагов вместо одного. Вот только этот удар доставлял некоторые неприятности даже Орочимару. «Ты все еще можешь сражаться?» – тихо спросил Наруто и оглянулся через плечо. Хайти тихо кивнул и крепче сжал свой меч. «Конечно, я могу. Тогда ты должен сразиться с этим крепким ублюдком, а сварливого придурка оставь мне. Почему ты сражаешься с ним? Я здесь Джонин», Наруто многозначительно посмотрел на него. «Они надрали твою хилую задницу, Хайти. Я действительно не в настроении рассказывать Югао, почему ее подругу детства избили, пока я был там. Эта женщина может казаться такой милой и все такое, но, поверь мне, в ней гораздо больше садизма, чем Ванка. Я все еще Джонин и выше тебя по званию». Он предпочел не комментировать то, что Югао скрытая садистка, потому что так оно и было. Большую часть времени она была сладкой, как мед, но все, что касалось Наруто или ее друзей, было передано неверно. «Что ж, тебе лучше убраться оттуда как можно скорее. Дискуссия окончена, как и бой». Не дожидаясь его ответа или предупреждения, Наруто бросился вперед и ударил удивленного Баки в живот с такой силой, что тот пролетел сквозь стену. Воспользовавшись преимуществом, которое Наруто предоставил ему, сразившись с более сильным противником, Хайти исчез и столкнулся со звуковым Джонином. Через несколько секунд тщетной борьбы его голова покатилась по земле, а на лице, скрытом маской, отразился ужас. Стиль удара молнии, громовые иглы. Баки с легкостью уворачивался от странных красных молний игл, размахивая ими и танцуя под градом треска, сопровождаемого впечатляюще эффективным дзюцу. Песчаный ниндзя бросился вперед с обнаженным кунаем, направляя свою чакру ветра в металл, проводящий энергию. Широко ухмыляющийся Наруто достал свой собственный кунай и с легкостью отразил атаку, направив свою собственную чакру ветра на противодействие пронзающему эффекту другого острого оружия. «Почему у тебя, ниндзя, всегда такой измученный вид?» Баки раздраженно хмыкнул, продолжая состязаться в силе с мальчиком Узумаки. Ситуация становилась довольно раздражающей. Если они оставят этих двоих в живых, то их план вторжения будет практически сорван. От успеха вторжения зависело будущее их деревень. Он мог бы покончить с этим довольно быстро, но в данный момент такой вариант был недоступен. Если бы он использовал техники высокого уровня, это привлекло бы много нежелательного внимания, но тот факт, что простой генин, который только начал сдавать экзамены на Чунина, смог сравниться с ним по силе, вызывал беспокойство. Для простого сопляка ты довольно крепкий орешек. Кстати, как поживает Тимари? Все еще возбуждена и обеспокоена тем поцелуем, который я ей подарил. На самом деле, к сожалению, поцелуя не было, но как еще он мог разозлить одноглазого Джонина? Зная, что дальнейшее промедление только ухудшит ситуацию, Баки повернулся к своему самодовольно ухмыляющемуся противнику, незаметно доставая из-под жилета дюжину сюрикенов. «Ты уже закончил с ним?» Наруто небрежно прокомментировал это и повернулся к Хайти, который появился рядом с ним, все еще держа Баки в поле зрения. «Я Джонин, черт возьми!» Раздраженно ответил болезненный Джонин, стоящий рядом с рыжеволосым. Бровь Баки дернулась от его тона. «Поздравляю, придурок!» Глаза Баки расширились от удивления, когда он осознал свою ситуацию. Вот он, инвалид, сражается против необычайно могущественного генина и особого Джонина. Это было плохо. Чем, черт возьми, деревня листьев кормила своих шиноби, чтобы сделать их такими невероятно сильными? Ему нужно было покончить с этим как можно скорее, иначе их вторжение было сорвано до того, как оно успело начаться. Прежде чем он успел подготовиться к битве с двумя ниндзя Конохи, его закаленные в боях органы чувств уловили приближающиеся сигналы чакры нескольких анбу. В гневе он сжал руки до крови, а его зубы заскрежетали друг о друга. Если эти двое сообщат Хокаге о том, чему они стали свидетелями, то их вторжение будет напрасным. Конечно, вторжения не будет, Если Хокаге решит отдать приказ своим войскам уничтожить их, весь успех вторжения зависел от элемента неожиданности. У них не было бредовых мыслей о том, что они достаточно сильны, чтобы взять деревню Листа своими слабыми силами, особенно с таким монстром, как Кушина Узумаки, но они были уверены, что смогут нанести решающий удар во время неразберихи. Проклиная рыжего Генина и клянясь принести ему голову на блюде, тело песчаного Джонина расплылось по знакам Дзюцу и исчезло в его временном жилище. Он уходит. Оставь его в покое, Хайте. Что? Я объясню позже, а пока давай доложим Хокаге. План Орочимару раскрыт. Офис Хокаге. Так вот как обстоят дела. Да, как ты и приказывал, я проследил за Кабуто и обнаружил, что он обсуждает планы вторжения в скрытый Лист с песчаным Джонином, кратко объяснил Хайте, все еще ощущая тревогу после того, как несколько часов назад был близок к смерти. Они почувствовали меня, и если бы не Наруто, я был бы мертв. Я просто проходил мимо, прощебетал Наруто, небрежно прислонившись к окну за креслом своего отца. Ему не нужно было объяснять, что он делал в столь поздний час, поскольку Минато точно знал, что он делал. Трудно поверить, что у Песка хватило бы наглости даже подумать о таком исходе, даже с помощью другой деревни, лениво размышлял белокурый Хокаге, потирая нижнюю часть подбородка. Здесь происходит что-то еще, похоже на то, услышав знакомый намек на что-то в короткой фразе своего сына, Минато бросил на него короткий взгляд боковым зрением и приподнял бровь, получив в ответ непонимающий взгляд. Несмотря на то, что намек был запутанным, он не зря был Хокаге. «Спасибо, Хайте, теперь ты можешь идти отдыхать, и, пожалуйста, держи эту информацию в секрете, чтобы избежать массовой паники среди населения», — твердо объявил Минато, стараясь передать нужное сообщение своим тоном. Болезненный Джонин послушно кивнул и исчез в клубах дыма. «Анбу, проследи за ним». «Да, сэр, отличный ход», — искренне прокомментировал Наруто, когда личная охрана Минато исчезла из виду, впечатленный быстротой мышления своего отца. Он не только отверг Хайте, но и Анбу таким образом, чтобы это не вызвало подозрений. Иногда он забывал, что его отец был легендарным шиноби в глазах деревни и народа элементалей. «Спасибо», — ответил Минато с мягкой улыбкой, прежде чем снова изобразить то, что Наруто называл лицом Хокаге. «Итак, ты хочешь что-то сказать? Орочимару стоит за всем этим фиаско, Орочимару». «Как так?» – непонимающе переспросил Минато. «Я знаю, что вы сражались с ним в лесу, но, возможно, он здесь только для того, чтобы посеять еще большую неразбериху и хаос. Согласно нашей информации, деревня Звука возникла, как только Орочимару предала Кацуки, а вслед за ним в их ряды влились головорезы и пропавшие без вести. Вскоре после этого слухи о странных и необычных ниндзюцу и кеткигинкой распространились по всему миру. Позже оказалось, что это проклятые знаки, наложенные на тех же головорезов и ниндзя-изгоев в результате экспериментов», — лениво объяснил Наруто, скрестив руки на груди и уставившись в ночную тьму, окутывающую его деревню. «Продолжай, Минато уже видел, как вырисовывается закономерность. Скрытый звук был недавно признанной деревней, в стенах которой обитали самые отвратительные отбросы элементальных наций. Хотя у него и были мысли провести расследование после сообщения от Джираи, потенциальный риск, связанный с расследованием, перевесил преимущество, поскольку звук находился на границе между скрытым камнем и водопадом. Несмотря на то, что некто настаивал на том, чтобы исследовать деревню в одиночку, он отказался и просто ждал подходящей возможности. Шанс появился, когда по округе поползли слухи о странных деформированных существах и их методах. Послав команду Анбу на разведку, они сообщили о стычке с деформированными существами и, к сожалению, уничтожили их, хотя они принесли с собой интересную информацию. У всех уродливых существ были метки проклятия. Я знаю только одного человека, который помешан на том, чтобы накладывать метки проклятия на маленьких мальчиков и проводить эксперименты над себе подобными. Орочимару, небрежно объявил Наруто. Почему ты так уверен, что Орочимару возглавляет скрытый звук и что именно он стоит за нынешней дилеммой? С любопытством спросил четвертый. Ты знаешь, что я могу чувствовать негативные эмоции и никогда не забуду ощущение жизненной силы, как только почувствую это, безучастно заявил рыжеволосый Генин, получив решительный кивок от своего отца. Звук, которым Джонин сопровождал своих учеников, обладал той же жизненной силой, что и у педофила, с которым я сражался в лесу, только едва заметного расширения его глаз было достаточно, чтобы Наруто поверил, что его отец не подумал о такой возможности. Я вижу, но его черты лица не были похожи на черты Орочимару, и, честно говоря, у него не было чакры. Папа, я видел, как он сдирал кожу со своего лица в лесу, и только позже узнал, что у трех других генинов были отрезаны лица. Я допускаю возможность того, что Орочимару выдает себя за настоящего джонина по звуку, но факт остается фактом, мягко пояснил наследник Узумаки. Хотя я сам немного сомневаюсь в характере чакры. Хм, это беспокоит, самодовольно произнес Минато. Папа, я думаю, нам следует притвориться, что мы ничего не знаем об их планах. Не хочешь объяснить? Твердо возразил Минато, серьезно прищурив глаза. Ты же понимаешь, что наши враги уже внутри наших стен. Все, что им нужно сделать, это напасть, и мы будем беспомощны. Мы все еще не знаем, будут ли они осуществлять свои планы теперь, когда мы знаем. Если мы нападем на них в наших стенах, их Каге может воспользоваться этой возможностью, чтобы обвинить Листа в ложном нападении на его войска, и вполне может заручиться поддержкой остальных Каге. Камень и облако недовольны исходом предыдущей войны, и Цучи Каге нужен всего лишь взгляд с нашей стороны, чтобы начать новую войну, просто объяснил Наруто. Я осознаю мощь наших войск, но война с двумя скрытыми деревнями не принесет пользы нашему новому поколению, смиренно вздохнул Минато, потирая виски. Он высказал несколько веских замечаний. Если только они не были самыми тупыми идиотами на планете, никто не стал бы нападать на врага, зная, что этот враг подготовлен. Но, если Казекаге был готов напасть на Лист, даже зная, что такие легендарные шиноби, как его жена, Джирая Синси, Цунади и другие, были там, чтобы защитить его, то что могло помешать ему напасть, даже зная, что Лист в курсе его планов, что-то или кто-то сильно определенно поддерживал его. Чем больше он думал об этом, тем яснее становилось, что Орочимару определенно стоял на своем. Так ты предлагаешь подождать и позволить им сделать первый шаг? Нет, коротко парировал Рыжий. У меня есть план, на самом деле, он должен был поблагодарить Таюю за информацию. Его предположения подтвердились после ее признания, когда он рассказал ей о своем происхождении Узумаки и привел ее в лагерь, чтобы познакомить со своими мамой и бабушкой. У Таюи не возникло проблем с тем, чтобы выболтать самый грязный секрет Орочимару, как только она узнала, что находится в присутствии семьи Узумаки. Она даже пообещала вызволить из лап педофила еще одного человека, Карин. Семья всегда была на первом месте для настоящего Узумаки. Однако это испытание оставило у него много вопросов относительно его клана. Он обязательно запросит ответы, как только закончится это неудавшееся вторжение. Расинган. Неделю спустя. Что значит нет? Джирая, он же легендарный Жаба Саннин, один из самых влиятельных граждан Листа и учитель великого четвертого Хокаге, недоверчиво уставился на рыжеволосую девушку. Нет, значит, нет. Категорично возразил Наруто, погружаясь в теплую воду по плечи. Какого черта он должен был встретиться с этим выжившим из ума старым извращенцем в качестве своего сегодняшнего посетителя? Он устал от всех этих тренировок, которые ему пришлось выдержать, когда его вызвали, а потом он пытался сбежать от босса или, скорее, королевы, которая хотела переспать с ним и выносить его детей. Почему? Черт возьми, он всегда был мишенью для таких вещей. Но контракт. У меня уже есть контракт. Это призывный контракт соблазнительных и жадных до спермы шлюшек, которые ищут любую малейшую возможность найти портал в этот мир и попробовать отсосать у него. Хуже всего был их генерал, который ничего так не хотел, как встать на колени между его ног и непрерывно сосать его член до конца своей жизни. И их королева, которая не хотела ничего меньше, чем нескольких сотен детей от него, за месяц. Да, у него было все. Пророчество, запинаясь, пробормотал седовласый мужчина, отчаянно пытаясь придумать причины, которые заставили бы мальчика подписать контракт на призыв жабы. Какой дурак не захотел бы подписать контракт с могущественными жабами с горами и боку? Он буквально умолял своего крестника подписать его, а тот наотрез отказался. Молодого наследника Узумаки не смутили его неубедительные отговорки. Плевать серьезно, кому, черт возьми, было дело до какого-то старого маразматика, бормочущего чепуху о великих переменах в мире, совершенных одним человеком. Он, конечно, этого не делал. Все, что его волновало, Это немного поспать и самая лучшая киска во всем мире. И то, и другое уже было в его распоряжении. На самом деле у него были три самые красивые киски. Его мамаша Милфа, сногсшибательно красивая бабушка и не менее чувственная тетя. Это были те киски, которые ему были нужны, и он их получил. Чего еще он мог желать? «Я все еще могу научить тебя Расингану». Теперь он был в отчаянии. Ему нужно было как-то обучить этого мальчика, чтобы убедиться, что пророчество сбылось. Иначе мир ниндзя, каким они его знали, был бы разрушен до основания. «И я могу научить тебя управлять чакрой Девятихвостого. Я уже знаю Расинган, и мне не нужна его чакра», — скучающим голосом протянул рыжий лентяй, вынимая руку из воды, чтобы продемонстрировать полностью функциональный Расинган, ревущий на ладони, к большому удивлению шок от встречи с Саннином. «Да ладно тебе, дряхлый старый извращенец, меня обучала Кушина Узумаки». Неужели этот старый маразматик действительно верил, что он не будет знать таких элементарных вещей, как Расинган, будучи обученным самой королевой хаоса? И неужели он понятия не имел, с кем разговаривает в данный момент? Да, сейчас у него был другой сценарий, но его нынешняя ситуация вряд ли оправдывала забвение о его предыдущем положении. «Не нужна моя чакра, я обязательно вспомню об этом, когда ты попадешь в беду», — пробормотал Курама из своего сознания, и за его раздражением скрывалась плохо скрытая угроза. «В тот день, когда мне понадобится твоя чакра, я кастрирую себя и стану монахом», — возмущенно огрызнулся рыжий, чем заслужил громкое рычание зверя. Какого хрена? Его ученику потребовалось 3 года, чтобы создать эту технику. Ему, легендарному Джирае, потребовалось целых 3 дня, чтобы научиться этому, и мальчишка уже знал это. Как это было справедливо. Кто в здравом уме откажется взять под контроль чакру хвостатого зверя? С другой стороны, учитывая, что Кушина была его учительницей, он не удивился бы, узнав, что к настоящему времени он уже знаком с летающим Рейджином. Спрятав невероятный сюрприз подальше, Джирая подошел к рыжеволосой с умоляющим взглядом. Он должен был что-то сделать, чтобы расположить к себе мальчика. «Ну же, Наруто, ты должен позволить мне что-нибудь сделать». Пророчество было не единственным, что его беспокоило. Он был наслышан о подвигах своего юного крестника и был впечатлен его смелостью. По его сведениям, Наруто получил звание охотника за милфами среди женщин деревни из-за того, как часто он спал с замужними женщинами. Если информация из его источников была верна, то можно было с уверенностью предположить, что Наруто проводил долгие часы страсти со всеми главными мамочками деревни, особенно с этой толстой мамашей Хьюгой. Одной только мысли о том, что его юный крестник будет трахать эту невероятно соблазнительную милфу, было достаточно, чтобы вызвать у него неистовый стояк. На самом деле, среди женщин ходили слухи, что Наруто даже приручил свою собственную мать, лучшую милфу мира. Если это было правдой, то его следующая книга под названием «Ичайча», специальное издание для охотников за милфами Узумаки, станет бестселлером следующего десятилетия или около того. Он был бы невероятно богат, к тому же ему нужно было держаться поближе к рыжеволосой, чтобы, возможно, удача передалась и ему, и он, наконец, заполучил бы себе какую-нибудь киску. Рыжеволосый Узумаки приподнял бровь, выражая безразличие. Ему нужно было, чтобы этот старый извращенец свалил до того, как сюда приедут ученики его матери. Ну, по крайней мере, 3 из них. Последний был в другой стране на задании Анбу. «Есть кое-что, что ты мог бы сделать», — мгновенно оживился легендарный Тауцаннин. Наконец-то, он уже чувствовал, как количество нулей на его счету стремительно растет. «Да, что это? Я сделаю все, что угодно. Как насчет того, чтобы отвалить и оставить меня в покое?» И, бац, волнение покинуло поры его кожи, словно из проколотого воздушного шарика выпустили воздух. У Митаузумаки были серьезные проблемы с тем, что ее игнорировали, особенно когда она считалась старшей в доме. Да, Кушина теперь была главой клана Узумаки, но разве это автоматически означало, что она имела право весь день держать своего внука при себе? Черт возьми, нет, у нее тоже были кое-какие права, и, клянусь всеми святыми, она собиралась получить член, даже если это будет последнее, что она сделает. Грудастая милфа поспешно завернулась в кимоно, прикрывая свои толстые, пригодные для секса формы, и направилась по коридорам к комнате, в которой в данный момент находился Наруто. Ее киска уже выделяла смазывающие соки, и к тому времени, как она добралась до двери, она была мокрее, чем полотенце, расстеленное снаружи под дождем. Секс Смита. Как только она вошла в свой дом, возбужденная Милфа мгновенно обнаружила своего маленького внука, сидящего на диване в гостиной в медитативной позе в одних шортах и без рубашки. Он уже выглядел таким аппетитным и готовым перевернуть ее мир. Звук ее торопливых шагов по полу заставил рыжеволосого открыть глаза и, приподняв бровь, посмотреть на свою странно задыхающуюся бабушку. Голубые вопрошающие глаза встретились с фиолетовыми, похотливыми и голодными. «Привет, бабуля», — Мита надула губки, глядя на своего смущенного внука, и едва удержалась, чтобы не прыгнуть на подвешенного жеребца. «Милый, достань свой член». «Мой что, милый? Если в ближайшие несколько секунд этот жирный монстр не войдет в мою киску, я сойду с ума. А теперь достань свой член, и пусть бабушка позаботится об этом». На несколько секунд на лице рыжеволосого парня появилось отсутствующее выражение, прежде чем он беззаботно улыбнулся, одарив свою голодную бабушку веселым взглядом, потянулся к своим шортам и вытащил толстый кусок мяса на свет. «Что, черт возьми, с тобой происходит?» Словно парализованная возбуждением, Милфа с шикарной задницей смотрела, как обалдевшая, на явную полноту и толщину члена, торчащего из промежности ее внука, гордо и угрожающе стоящего прямо перед ее глазами. У нее потекли слюнки от предвкушения, а во рту пересохло от такой сочности всего этого. «Чей член? Я имею в виду жирный животик». «Нет, я имею в виду, как ты вообще можешь медитировать, когда эта бедняжка выглядит так аппетитно все время злая», — заикаясь, пробормотала толстощекая Филфа, опускаясь на колени перед своим внуком, и ее толстая попа превратилась в восхитительную массу мяса под ней. Мита ошеломленно смотрела, не отрывая фиолетовых глаз от мясистого члена, рассеянно отметив, что Наруто вернулся к своей медитации и позволил своему члену продолжать пульсировать, как потревоженному зверю, у нее на глазах. Это было больше, чем она ожидала. Она уже видела его член раньше и могла бы поклясться, что он не был таким большим. Черт возьми, она часами держала это чудовище в обеих своих дырочках, но не помнила, чтобы когда-нибудь видела его таким большим. Возможно, это ее гормоны сыграли с ней злую шутку, но она могла поклясться, что это чудовище, из которого в данный момент вытекает преякулят гигантскими шариками, было толщиной почти с ее руку. Если эта штука войдет в ее киску в таком пульсирующем состоянии возбуждения, она никогда больше не почувствует ничего другого в своем влагалище. Это разорвало бы ее на части одной только головкой. Но кому, черт возьми, нужен был еще один крошечный член, когда ее внук прятал змею в штанах? Сейчас она нуждалась в этом члене больше, чем когда-либо. Ей нужно было, чтобы этот змей залетел к ней. Ей нужен был этот ненормальный член, чтобы зачать ребенка в своем чреве. Ей нужен был этот зверь, чтобы навсегда испортить свое лоно для других мужчин. «Эй, милый, ты бы хотел тетю или дядю помоложе?» — спросила Мита ошеломленным, почти контролируемым разумом тоном, когда потянулась к мясистому члену и схватила его обеими руками, жадно восхищаясь его толщиной, а затем бросила короткий взгляд на сына своей дочери, прежде чем облизать член, как леденец на палочке. Обычно такой вопрос вызвал бы у него тревогу из-за того, на что намекал ее вопрос, но поскольку все неясные моменты были улажены, он не мог удержаться, чтобы не разозлиться еще больше на ее вопрос. Идея обрюхатить свою бабушку была безумно привлекательной. «Я думаю, тетя моложе меня была бы классной», — небрежно согласился Наруто, не желая спорить со своей бабушкой и портить настроение. Это было все, что нужно было знать Мита, прежде чем она встала и сбросила с себя одежду быстрее молнии, обнажив перед изумленным внуком каждую частичку своего соблазнительного тела. «Тогда давай сделаем из тебя маленькую тетушку, милый», — вопль, который издала Мита с шикарной задницей, когда она по самую рукоятку насадилась на чудовищный член своего внука, был слышен до самых ворот деревни. Несколько часов спустя задний двор усадьбы Узумаки наполнился криками удовольствия, дергающимися конечностями, извивающимися в сладостном наслаждении, и явными признаками того, что толстый член неуклонно доводил тугую киску до оргазма, царапая по самому чувствительному месту внутри мясистого отверстия. Наруто держал Мита Узумаки за колени, обхватив руками ее шею сзади, и покачивал ее вверх-вниз на своем пульсирующем 30-сантиметровом члене, погружая каждый сантиметр пульсирующего члена в ее уютную попку, как дикий зверь. Они уже давно покинули уютную гостиную после первых нескольких взрывных оргазмов Мита и в настоящее время открыто занимались сексом на заднем дворе их дома, даже не заботясь о том, что кто-то зайдет к ним, кто-то вроде Мината. Стоя посреди тренировочной площадки спиной к дереву и без всякой одежды, Наруто вонзил свой толстый член в упругую задницу толстозадой женщины, не имея одежды, которая ограничивала бы свободный доступ рыжеволосой к ее пышному заднему проходу. Жирные сиськи Мита подпрыгивали и хлопали по ее лицу с мясистым стуком, выпуская струи густого молока при каждом толчке в ее кишки. Она не могла ничего, кроме как кричать, визжать и тупо испытывать оргазм, когда ее внук использовал ее толстую задницу. «Клянусь, бабушка, чем больше я трахаю ее, тем больше твоя задница напрягается». Рыжеволосый Узумаки захрипел, дико раскачивая толстый член Мита вверх-вниз на своем длинном члене длиной в 30 сантиметров, шипя от удовольствия, когда ее упругий сфинктер сжался вокруг его пульсирующего ствола. «Тебе это нравится?» «Да, когда твой внук трахает тебя в задницу». «О, черт возьми, да, сильнее. Засунь свой член поглубже мне в живот. Я хочу прочувствовать каждый дюйм этого мяса». Стройная Мита кричала от удовольствия, когда ее похотливый внук трахал ее в задницу, как обычную шлюху, и пара огромных кремовых сисек раскачивалась вверх-вниз с каждым жестоким толчком в сокровищницу между ее необъятными ягодицами. «Двигайся быстрее, вбей в себя все до последнего сантиметра». Легендарную укротительницу Девятиховства ее внук трахает в задницу, как какую-нибудь дешевую шлюху. Наруто зарычал, как потревоженный зверь, и яростно вонзился в толстую задницу своей Мита, снова и снова нанося ей удары мясным мечом. Быть превращенной в любящую анал, жадную до спермы шлюшку. Каждое слово, слетавшее с его губ, подчеркивалось сокрушительными толчками бедер во внутренности Узумаки, посылая дрожь по ее гигантскому заду, в то время как она дико подпрыгивала вверх-вниз на своем кончающем любовнике. «Да, используй меня, погуби меня», — кричала Узумаки Мита от ошеломляющего удовольствия, чувствуя, как ее пышное и чувственное тело оказывается в плену сильных рук ее рыжеволосого любовника, и она изо всех сил держится, пока ее трахают. «Меня трахает мой внук, трахни меня сильнее, шевели бедрами, звонишь мне под предлогом того, что хочешь поздравить с экзаменами, только для того, чтобы раздвинуть ноги, чтобы я трахнул твою похотливую задницу. Это то, чего ты хочешь, чтобы тебя трахал член Узумаки, а, шлюха, ты кайфуешь от того, что тебя накачивают спермой и ты носишь моих детей в своем коровьем теле, не так ли? Да, черт возьми, обрюхать меня, наполни моего ребенка своим семенем и размножай меня, как свою личную шлюху». Член ее молодого любовника длиной в 30 сантиметров был так глубоко засунут в ее ранее неиспользуемую заднюю дверь, что она практически чувствовала, как он достигает ее груди, когда он сверлил ее толстую задницу, как шахтер. «Боже мой, ты у меня в животе». Позволив самоуверенной ухмылке заплясать на его губах, Наруто принялся раскачивать толстую задницу Мита вверх-вниз по своему мясистому столбу, непрерывно вонзаясь в ее пышную попку, сохраняя грудастую дырочку заткнутой и герметичной. Ахигао улыбается во весь рот, слюни и сперма стекают по ее открытому рту, фиолетовые глаза закатились, а из полных мясистых грудей с каждым сокрушительным толчком выбрасываются молочные струи. Мита тупо улыбалась, когда маленький сын ее дочери практически использовал ее толстую задницу как прожектор и дико насаживал ее на свое мясо. Она уже и забыла, сколько раз она кончала, когда маленький сын Кушины жестоко терзал ее задницу. Однако он был прав, в последние дни она чувствовала себя особенно возбужденной, так как он почти не навещал ее, и возбуждение душило ее. Таким образом, позвать его к себе было единственным способом заполучить член. Будучи настолько возбужденной, она даже не стала тратить время на прелюдию и сразу же приступила к основному блюду. Очевидно, после того, как Наруто наполнил ее лоно и раздул упругий живот спермой, у него развился восхитительный аппетит к ее заднице, и он мгновенно заткнул ее кишки. После первого толчка она кончила, как вулкан, извергающий лаву. С этого момента все только обострилось. И вот теперь внук использовал ее толстую задницу в качестве подсветки, пока она пускала слюни, как трахнутая тупая шлюха. «Я снова кончаю». Видя, как ее соки вытекают из ее тщательно выебанного любовного канала, и невероятную напряженность ее внутренних стенок, сжимающих меня, его поршневое мясо, Рыжий грубо вонзался в нее так быстро, как только мог, вгоняя гигантскую мясорубку в ее содрогающиеся стенки ануса, пытаясь приблизить себя к приближающемуся освобождению. Вот и хлынул поток, возьми мою сперму, ты, шлюха с коровьими сиськами, да утопи мои кишки в своей сперме.